«Директор тебя привел», — ответил гигант, — «а я император, император рынка». Он говорил на полном серьезе. Стены задрожали от низкого баса. Мне захотелось заржать, уже второй раз за вечер. Вы только подумайте, император рынка. Что дальше? Властелин гипермаркета, князь сети торговых центров, граф дискаунтера. Впрочем, тут все были настроены серьезно. Приходилось этому соответствовать. «Я хочу уйти», — сказал, раздули из мухи корову. И этот врач со смешной фамилией пусть тоже лесом идет. Гермес отрицательно покачал головой, сделал еще одну затяжку, вытряхнул свою гигантскую трубку на поднос, сел на толстый ковер. Запах табака был просто непереносим. «Я был борцом», — начал он. «Когда мне было 10 лет, я уже ростом был с взрослого мужчину, с детским лицом и детскими мыслями. Отец продал меня в бродячий цирк, что зашел в наш аул. Там я гнул подковы, лопал арбузы рукой, надувал грелки. Силач из казахских степей. А где вы выучили русский язык? Хозяин цирка занимался со мной», — пожал плечами Гермес. «Удивительный человек, дворянин, как вы говорите, авантюрист до мозга костей. Он научил меня всему, он научил думать. Я любил его до тех пор, пока». Гигант взял в руки чашу, похожую на небольшой таз, и наполнил вином. Поднял и принялся пить. К моему удивлению, опорожнил он ее не до конца. Потом отломил здоровенный кусок от безразмерной лепешки. Хорошо, что недавно мои друзья-азиаты накормили меня от пуза. Лепешка была с бронзовой корочкой. Наверное, очень вкусная. «Так что с директором?» — спросил я нетерпеливо. «Ты не умеешь ждать», — вздохнул Гермес. «Это тяжелая история. Мне надо время, чтобы дать ее тебе. Можете не давать. Директор продал меня», — продолжил гигант, игнорируя мое пожелание. «Он хотел купить слона, сделать слона украшением цирка. За меня предложили 5000. Он не устоял. Слона он тоже назвал Зевсом. Сочувствую. Мне было 20 лет», — сказал Гермес. «Умом я понимал хозяина. Я к тому моменту уже потерял детское лицо. Просто был силачом. Силачей много, слонов мало». Гигант вздохнул. «Я все пытался понять, зачем он мне рассказывает эту историю. Мне, незнакомому человеку. Возможно, Гермес просто хотел выговориться. Слон занял место в цирке», — сказал гигант, — «а я ушел на ристалище. Так называли место, где жили и сражались бойцы. Драться я не умел. Драться – это не подковы гнуть. Меня били, били день и ночь, пока сердце мое не стало камнем». Внезапно азиат ударил по мраморной колонне, по плите пошли трещины. Сколько же силы в нем. Тут мне стало по-настоящему страшно. Когда он держал руку у меня на голове, не собирался ли он раздавить ее, как арбуз? Я промолчал, не решаясь перебить здоровяка. «Наконец, сердце закалилось», — продолжил Гермес. «Меня выпустили на арену. Мне не было равных. На боях мне подарили новое имя – Геракл. Бои, я так понимаю, нелегальные», — зачем-то вставил я. «Все так», — кивнул гигант. «Я выходил на арену и бил, бил и бил. Однажды против меня выпустили льва. Я разорвал его пасть. Хозяин льва очень ругался». Тут Гермес рассмеялся. Я тоже улыбнулся. Потом представил, как он разрывает пасть льву, и мне стало не до шуток. Я присмотрелся к телу императора. Очень много рубцов, оставшихся от заживления ран. Некоторые действительно могли образоваться от укусов животных. Об этом говорили рваные края, характерная форма шрамов. «С каждого боя я получал барыш», — горько усмехнулся гигант. «Хозяин хотел меня убить. В ход шли алабай, мастифы. Их было много. Все, на потеху публики». Гермес допил свой тазик с вином, доел огромную лепешку, а потом бросил в рот небольшую горсть винограда прямо с веткой. Вытер лицо. Посмотрел на меня. «История долгая», — сказал он. «Ты нетерпелив. Ты устал. Закончу так. Когда подходящие звери и люди закончились, мне даровали свободу. В обмен на все мои деньги. Нигде и никогда такие люди, как ты, не пытались спасти моих братьев». Я промолчал. Мне по-прежнему не было понятно, чего он хочет. «Я хочу, чтобы ты лечил нас», — сказал он. «Помогал. Согласись на предложение Вагина. Меня ищет полиция», — произнес я. «Мне каторга грозит, или как там это называется». «Документы будут», — кивнул гигант. «Покажи себя, прояви. Я дам тебе новое имя. Нужно время. В этом Вавилоне каждый день убивают. Одним больше, одним меньше. Я убил». Тут он хлопнул себя по губам. Звук был очень громким. «Я согласен, но у меня есть просьба», — сказал я этому огромному мужику. «Ну, глава 25. Сделка. Гермес отправил меня за Азадом и за врачом. Все это время они сидели неподалеку, в соседнем помещении, совсем маленькой комнатке. Да и потолок тут был низким, не в пример логову Атланта. Доктор что-то писал в своем блокнотике, а мой наниматель спал. Воистину, человек, который не тратит времени даром. Когда я потрогал его за плечо, он тут же открыл глаза, мгновенно проснулся, улыбнулся. «Жив?» – спросил Азат и облегченно выдохнул. «Как видишь», – пожал я плечами. «А не должен был, ты хороший человек, Семен». Мне стало неловко. Услышав такой комплимент, Дмитрий Вагин почему-то сморщился. Мы вернулись в прокуренный зал, да он весь в табачном дыму. Гермес опять сел на ковры и тут же стал немногословен. Он посмотрел своими гигантскими глазами на врача и произнес низким голосом. «Да, благодарю», – кивнул доктор. «А условия твои?» – вздохнул гигант. «Тут уж настал мой черед удивляться. Я ведь прослушал только небольшую байку о том, как Гермес докатился до такой жизни. Про условия работы на доктора он ничего не говорил. Впрочем, я подумал, что вряд ли они будут хуже жизни грузчика. К тому же, медицина – моя специальность и любимое дело. Об остальном можно и потом договориться. Ты», – ткнул Гермес пальцем в Азада, – «говори, хороший тачкарь». Тут же начал торговаться азиат. «Радуюсь, как сыну. Где такого возьму? Сильный, привычек нет». «Найдешь, найдешь», – фыркнул Вагин. «Двух таких же найдешь. Тачкари неприкаянных по базару толпы ходит». 200 рублей», – сказал Азад, как отрезал. «И 2 дня отработки. 100, парировал врач. «И сам за него отработаешь. Руки вон, какие длинные». Азад сморщился. Сразу понятно, что доктора в этом мире никто не любил. Собственно, его отношение к будущим пациентам тоже не было идеальным. Вместо торга они вдвоем посмотрели на Гермеса, а меня даже взглядом не удостоили. Тут что, рабство, отвратительный мир, если разобраться. 200, произнес гигант лениво. Врач вздохнул и открыл бумажник, полный купюр. Он выбрал 10 банкнот по 20 рублей, потом еще раз пересчитал и передал Азаду. Тот разделил стопочку пополам и протянул 100 рублей Гермесу. Тот кивнул. «Деньги мой уже бывший наниматель с поклоном, предельно аккуратно положил на поднос. Условие», — напомнил я гиганту. Тот посмотрел на меня суровым взглядом. Однако, я увидел в глазах скрытую улыбку. Врач нахмурился, Азат напрягся, а Гермес кивнул. Когда я озвучил свое пожелание, настал черед Вагина возмущаться. «Это неслыханно», — заорал он, — «что я только что купил. Кого я купил?» Зато Азат тут же вставил. «Хороший тачкарь, а человек – золото. Ой, продешевил я. Ой, продешевил». Гермес достал из-под подушек огромную рынду. В его руках этот предмет выглядел небольшим колокольчиком. Принялся звонить. Не прошло и минуты, как в огромный зал вбежал тот напыщенный азиат, оказавшийся директором рынка. Даже при беге в костюме он старался сохранить высокомерное лицо и осанку. Выглядело это комично. Я помнил, кого он мне напоминает. «Да это же Нурлан Сабуров. Вызывали, босс?» – спросил он со своим смешным акцентом. Сходство усилилось многократно. Гермес кивнул. Потом ткнул в меня пальцем и произнес. «Слушай, я изложил свое условие работы на доктора». Лицо директора рынка вытянулось и стало напоминать лошадиное. Однако же, он быстро взял себя в руки. Поклонился Гермесу. Тот сделал небрежный жест рукой, словно пыль смахивал. «Я понял, что это знак «уходить». Когда мы уже были в дверном проеме, гигант вдруг позвонил в рынду еще раз. Мы обернулись. «Ты», — сказал он, ткнув в меня пальцем. Остальные трое посмотрели на меня со смесью зависти и недоумения. Я подошел к Гермесу. Тот извлек из-за пазухи какой-то кошель, достал оттуда монетку с дыркой, которая в его ручище казалась крошечной. Положил мне на ладонь. На самом деле, монета была очень крупной, по размеру больше походила на печенье. «Береги», — сказал Гермес. Я почему-то поклонился. «Не подумайте, у меня не было никакого желания присмыкаться перед этим человеком. Пусть он даже мне чем-то и понравился. Просто это получилось как-то само собой. Пока мы шли на выход, передо мной двигался директор. Его плечи поднимались часто-часто, будто он с трудом сдерживал собственную ярость. Выйдя на улицу, директор свистнул. «Так, как зовут собаку, а какие-нибудь бравые джигиты, лошадь». Через некоторое время хромая подбежал его рикша, тут же поклонился. Человек в костюме что-то сказал своему рабу, и тот посмотрел на меня, с надеждой и недоумением. Я только бросил ему: «За мной». Благо, лекарские покои неподалеку. Хотя ладно, Чего это я, амбулатория и в сказочном мире амбулатория. Я попросил у доктора мазь с ядом гадюки. Противовоспалительное и болеутоляющее средство известно давным-давно. Неудивительно, что оно обнаружилось, как и эластичные бинты. Глава 26. Новое место. Я мягко размял своему пациенту натруженные сухожилия и связки, начал наносить мазь вдоль. Конечно, эту процедуру желательно выполнять несколько дней подряд, но едва ли мул придет ко мне во второй раз. Потом, наложил повязку из эластичного бинта. В этот раз энергия в руках почему-то не откликнулась. Я обратил внимание, что синий столбик очень низко. «Три дня покоя», — сказал я рикше. «Три дня», — воскликнул он с акцентом. «Никак нельзя. Хозяин в курсе. Передай ему, иначе все, насмарку». Итак, всего неделя в грузчиках, несчастный случай, и вот я уже помощник консультанта амбулатории. Что-то мне подсказывало, что мы будем работать за обычных врачей, и работать много, но это, завтра. А сегодня, восстановительный сонный отдых. Мне не терпелось отдохнуть. «И долго ты еще будешь переводить мои деньги?» — гневно спросил Дмитрий. «Ничего не знаю», — пожал я плечами. «Атлант принял мое условие». Врач вздохнул. Он оценил меня, посмотрел пристально и, видимо, счел, что с некоторыми странностями придется мириться. «Пойдем, покажу комнату», — бросил он. Врач, несмотря на свой пожилой вид, ходил очень бодро, даже почти не горбился при ходьбе. Пружинистой походкой он подошел к дальней двери амбулатории, открыл ее своим ключом. «Перед нами открылся коридор, и всего три двери. Тут моя опочивальня», — объяснил он. «Порой я могу отсутствовать. Там, душевая и ванная. В ванную, будь добр, не входи. А вот и твоя комната. Она не закрывается на ключ. Ты уж не обессудь». Он показал мне мои новые апартаменты. Что-то среднее между камерой в норвежской тюрьме и очень дешевой русской гостиницей. Узкая кровать, меньше метра шириной. Стол, шкаф. Все выполнено в белых тонах. Все очень чистое. Запах свежего белья буквально сводил меня с ума. «Ставка твоя, 3 рубля в день», — сообщил он. «Это за 10 пациентов. За сверхурочные буду доплачивать. За бесплатные консультации – штрафовать». «Усек, вы расскажите, что у вас тут есть», – попросил я. «Аналитический блок, материалы». «Утром, все утром», – произнес доктор. «Ты смердишь, как дикобраз. Немедленно отправляйся в душ. До тебя тут работал медик, скажем так, схожих габаритов. Проверь, подойдет ли тебе его одежда. А свои анучи брось в угол душевой, завтра холопка отнесет прачечную». Господи, в какой же мир я попал? И неужели на этом мои злоключения закончились? Как вы могли догадаться? Нет, было до чертиков интересно, что произошло с предыдущим помощником Дмитрия Вагина. Догадаться было нетрудно. Думаю, он не выдержал несносный характер своего шефа. К тому же, ему вряд ли требовалось прятаться от полиции. Впрочем, мне подошла его одежда, белье и даже обувь. Вот так я двигался по карьерной и социальной лестнице удивительного мира. Теперь у меня появилась своя комната и любимая работа. Впрочем, радоваться было рано. В первый день я как следует вымылся в ванной, побрился, почистил зубы и провалился в сон. Как и часто в этом мире, меня укрыла блаженная пустота. В ней не было ничего, ни воспоминаний, ни грез. Утро началось не с кофе. «Подъем, бездельник!» — кто-то бесцеремонно кричал мне на ухо. Я открыл глаза. Врач в пиджаке стоял надо мною и тормошил за плечо. Вид у него был такой, будто я украл лучшие годы его жизни и волосы с макушки. «А сколько времени?» — спросил я, зевая. «Время вставать», — рявкнул Вагин и топнул ногой. 10 минут на сборы. Не забудьте про гигиену рта, молодой человек». Я поднялся, быстро умылся в раковине. Умный человек ее тут предусмотрел. Почистил зубы. Потом прошел в рабочую часть амбулатории, закрыв за собой дверь на ключ. Здесь уже было полно народу. Принимали анализы, кровь и мочу. Было бы интересно узнать, они сами проводят исследования или передают куда-то материалы. «Сюда!» — крикнул мне врач, махая рукой. Я вошел в его кабинет. Надо отдать должное. И документы, и инструменты были в идеальном порядке. Атмосфера перфекционизма. Мне до такого очень далеко. Часы на стене показывали 6:30 утра. Выходит, я даже 7 часов не поспал. Но мысль о том, что мне больше не нужно катать ненавистную тачку, грела. К тому же, от обычного доктора я отличался магической силой. «Будешь принимать здесь покамест», — бросил Вагин. «Потом отделим тебе отдельный угол. Надо посмотреть, что ты можешь». «Хорошо», — кивнул я. «А как насчет завтрака?» Пропитание ты должен обеспечивать себе сам», — надул губы врач. «Я похож на няньку, но мы вчера поздно пришли», — возмутился я. «К тому же, предыдущий работодатель мне питание обеспечивал». «Вот еще», — буркнул Вагин. «Может, тебе еще и сопельки подтереть? В термосе чай и булку найдешь, но ешь быстро, скоро прием». Чай оказался неожиданно вкусным. Булка скорее напоминала большой кусок пирога с капустой и ветчиной. Увы, мой новый организм требовал еще калорий, взять их было неоткуда. Кстати, я заметил, что прокуренный голос меня постепенно оставил, как и хронический кашель. Видимо, все это было последствиями курения и недостаточного питания. «Заходим», — рявкнул Вагин. Неуверенно, бочком, в кабинете оказалась девушка восточной внешности. За ручку она вела малышку, кореглазую красотку. Я умилился этой картине. Девочка сильно кашляла, прикрывая свой ротик ручкой. Девушка неуверенно смотрела то на меня, то на Вагина. «Ну», — рявкнул врач, — «так и будем стоять, сколько есть?» «Три рубля», — с акцентом ответила посетительница. Девочка снова начала кашлять. «Уж не пневмония ли тут? Ха!» — хохотнул Вагин. «За три могу только посмотреть. Пожалуйста», — попросила восточная красавица. «Кашляет, кашляет. Давайте я посмотрю», — предложил. «А вы пока следующего примите, господин старший врач». Услышав такое обращение, Вагин немного выпрямился. Он лишь кивнул, но я принял такой жест за согласие. Зухра, так звали девушку, на ломаном русском языке объяснила мне, что фея, девочка, ее сестра. Три дня назад у той резко поднялась температура. Начался сухой кашель, ребенок плакал и закатывал истерики. И уже второй день девочка отказывалась от еды. Вчера они сдали анализы. Вот, Зухра протянула листочек, где кривой рукой были указаны важнейшие результаты. Пришлось напрягать мозги. Сейчас ведь сразу пишут референтные и допустимые значения. Опыта приема у меня не было, и я сходу не мог проанализировать значения. Одно бросалось в глаза. Сой повышено. Общего анализа крови было недостаточно, чтобы поставить диагноз. Да уж, в 2022 году, после эпидемии короны, пневмонию отлично определяли за счет пульсоксиметрии. Увы, в этом мире столь современные методы были недоступны. Пришлось слушать легкие старым стетоскопом и просить девочку сделать АА. Горло было воспаленным, красным. Но хуже того, хрипы. Все могло плохо закончиться для этой малышки. Болезнь серьезная, вздохнул я. Есть с кем девочку оставить. Мы тут рядом, ответила девушка с акцентом. Она уже большая, сама смотрит себя. 4. Нужно обильное питье, продолжал я. Придется пропить антибиотики. Девушка вздохнула. Должно быть. 3 рубля – это все, что у нее было, а таблетки явно не вписывались в бюджет. Еще нужны были витамины, усиленное питание. Девочка так и продолжала кашлять. «Какие антибиотики посоветуете?» – спросил я Вагина. «Желательно суспензию и готовую». Дмитрий вовсю осматривал полного мужчину. Ничуть не стесняясь, пациент разделся до трусов и демонстрировал какое-то покраснение на коже. Видимо, денег у него хватало, потому что Дмитрий был приветлив. «А Сармикс выпиши», – буркнул Вагин. «Сделай там сноску, пусть заготовит сразу, и хранить в холоде. Прием на протяжении 7 дней. Я взял бланки рецептов. Я ведь даже не знаю, как оно правильно пишется». Подошел к своему врачу. «Напишите вы, пожалуйста, господин старший врач. Ты же видишь, я занят», – возмутился доктор, но рецепт выписал. Название было написано латинскими буквами, а указание провизору – по-русски. Я пошел в свой уголок, а потом я вдруг опять ощутил ее энергию. Белые струйки будто сами слетались к моим рукам. Я захотел спрятать ладони за спину, но никто не обратил внимания на изменения. Значит, белые потоки вижу только я. Постарался не подавать виду, что смущен. «Давай я тебе помогу прокашляться», — сказал я девочке с улыбкой. «Вдохни, выдохни, вдохни». Фея подошла ко мне, я положил руку ей на грудь. Через меня прошел мощный поток энергии, как электричество. Малышка вдохнула так, будто до этого ей кислород перекрыли на минуту. А когда выдохнула, кашлянула коротко, но сплюнула отвратительный сгусток зеленой мокроты. «Хорошо, что я приготовил салфетку». Потом, вдохнула еще раз, бледное личико просветлело. «Зу, есть хочу», — робко сказала малышка. Кашель волшебным образом прекратился. «Не забудьте про антибиотик. Следующий», — с улыбкой сказал я. «Куда?» — рявкнул Вагин. «3 рубля положи. Черт, с тобой по миру пойду. Несносный тип. Глава 27. Медицинская рутина, или затишье перед бурей. Первый день приема измотал меня жутко. Люди все шли и шли, не было им конца и края. Забегая вперед, с 7 утра до часу дня мы на двоих осмотрели человек 30, не меньше. За осмотр и простейшие медицинские манипуляции Вагин брал минимум 3 рубля. У меня возникало ощущение, что цены он берет с потолка. Единственное, с чем я испытывал затруднения, это выписка рецептов. «Скажите, господин доктор», – попросил я, – «а можно мне справочник лекарств? За годы скитаний я совершенно позабыл наименование». «Все-все», – удивился мой новый начальник. «Абсолютно», – кивнул, – «только какие-то общие фразы». «Странный ты тип», – недоумевал Вагин. «Знания хорошие, как будто был уездным доктором сам. Почтогрузчиком работал, да в любой больнице медбрат имеет полтинник. Плюс обеды, минимум». Полтинник, и еще домой можно тащить всякое, а грузчик, 30-ку, без выходных, а грыжа, а мужская дисфункция, кому ты нужен без ассигнаций, а, еще в первый день я понял, что все разговоры у врача сводились к деньгам, и зачем ему их столько, мне почему-то казалось, что вырваться из рыночной амбулатории он все равно не сможет, а ловко они тут устроились. На рынке была масса желающих подлечиться. Им удобно, врачу, доход. «Скажите, а дантист тут есть?» – спросил я во время небольшой паузы между приемами. «Чуть поодаль», – ответил он. «Испытываешь боли? Да надо бы осмотреть», – вздохнул я. «И камень поснимать. 100 лет этого не делал. Не могу понять, как ты до такой жизни докатился. Ладно, дам тебе письмо. Покажешь, сделает за копейки. А без письма...» 3 шкуры с тебя сдерет, вот только когда ты к нему пойдешь, ситуация. Потом Дмитрий начал меня успокаивать, что научит зарабатывать деньги. Из-за них, мол, я любые проблемы решу. Тут я вспомнил, что в 2022 году думал так же, собирался становиться пластическим хирургом. Теперь я уже сомневался в правильности выбора. Быть может, у меня другое предназначение, помогать тем, кто действительно в этом нуждается. А люди все шли и шли. Алчный Вагин готов был осматривать каждого, причем как минимум 2 людям мы помочь ну никак не могли. У одного, по всей вероятности, было заболевание почек, у второй – подозрение на камни в желчном пузыре, и в первом, и во втором случае требовалась точная диагностика. Великолепный, но раритетный инструмент Вагина для этого никак не подходил. Еще меня смущало, что пациенты могут упустить время на лечение, врача же это не волновало абсолютно. К полудню мой живот стал урчать, а ближе к часу дня – орать. Впервые слышал, что организм человека на подобное способен. «Есть хочу», – буркнул я. «Надо перерыв, господин старший доктор. Отобедать?» – невинно спросил Вагин. «Это можно». Я заметил, что он страшно доволен своим новым помощником, то есть мной. Нельзя же быть таким алчным. После девочки синий столбик резко ушел вниз. Надо экономно расходовать энергию. Вот интересно. Она сразу исцелилась. Я решил, что прием антибиотика лишним не будет в любом случае. А где тут поесть можно? Покажите. По случаю удачного начала, я угощу, внезапно расщедрился врач. Он подошел к двери, приоткрыл ее и рявкнул. Валька, должно быть, одна из работниц амбулатории. Вагин что-то ей шепнул, и девушка ушла. Последнего, сказал он, там как раз один человек остался. Молодец, Семен. «Так держать!» К нам обратился мужчина с хроническими болями в спине. По перекошенной осанке было понятно, что причина недуга – сколиоз. Он шел, прихрамывая на левую ногу. Я предложил ему снять верхнюю одежду и лечь на кушетку. Мышцы спины были заметно напряжены. Скорее всего, без оперативного вмешательства уже не помощь. «Обезболивающие какое пьете?» – спросил я. Он назвал новое для меня наименование – «Спасфликс». Я попросил Вагина выписать рецепт, а пока тот заполнял бланк, опять увидел, что к правой руке слетаются белые струйки. На этот раз, довольно жидкие. «Давайте попробую размять», – предложил я. «Авось полегчает». Положил ладонь на спину пациенту и сделал несколько движений. Мужчина начал мурчать, как кот. «Ой, хорошо», – сказал он. «Ай, кудесник, целитель, ничего себе». Спазм на глазах ушел. Правда, и синий столбик рухнул. Ниже некуда, до нуля. Я ощутил, как у меня в ушах свистит, и голова кружится. За такое и 10-ку не жалко, да? Спросил Вагин с улыбкой. Мой новый ученик. Мужчина поднялся, размялся. Сделал несколько шагов, а потом, бросился ко мне, стал жать руку. Без резких движений. Предупредил его я, щурясь от головной боли. «У вас, вероятнее всего, грыжа. Старайтесь избегать нагрузок». «Куда там?» – махнул он рукой. «У меня три точки. Спасибо тебе, ученик. Вовек не забуду». 10 рублей, – напомнил Вагин. «У нас тут не бюро добрых услуг. Меркантильность моего шефа меня раздражала. С другой стороны, откуда мне знать, в какую сумму обходится ему содержание такого штата? Здание, да и расходные материалы. Никаких чеков мы не выписывали, как в старые добрые времена. Интересно, кто у него ведет бухгалтерию? А теперь, к столу, поскольку прием окончен», – бодро сказал врач. Несмотря на зрелый возраст, походка у него была пружинистой. Мне понравилась его самодисциплина. Правда, потом выяснилось, что он далеко не всегда такой. Мы прошли в жилую часть, в комнаты Дмитрия Вагина. Тщательно вымыли руки. Стол уже был накрыт. Нас ждали кислые щи, печеная картошка с грибами. Я сунул руку в карман и нашел там монетку. Что это? Ах да, подарок гиганта. Мне стало казаться, что вчерашний вечер был сном. «Что это за монета?» – спросил я. «Это серебряный сум», – объяснил Вагин, отламывая большой кусок хлеба. «Отчего он тебе выдал такую награду? Ты его очаровал? Ничего особенного не говорил?» – пожал я плечами. «А что в ней такого наградного? Если у тебя вдруг будут неприятности», – произнес врач заговорщическим тоном. «Просто покажи сум, и твой враг станет врагом Урукхая. А у вас такой есть?» «Подарок, разумеется, нет», – буркнул врач. «Эта казахская нерусь столько раз меня с грязью мешала. Какой там сум? Сочувствую. Я тебе по секрету скажу», – продолжил Вагин. «Такая монетка на этом базаре мало у кого есть, так что храни, ну или продай». После сытного обеда я решил подсчитать свои деньги. Вчера на прощание Азат выдал мне мое недельное жалование – 7 рублей. Выходит, даже на один больше заплатил, чем договаривались. Было еще несколько монет с предыдущих дней. На эти деньги у меня были большие планы. Я собирался купить костюм, несколько пар трусов и носков, а еще ортопедическую подушку и шерстяное одеяло. Они тут должны быть, ибо после недели сна на голой циновке моя спина сказала твердое «нет». «Ну как?» – сказала. Проскрипела. За обедом вскрылся интересный нюанс. Коллектив азиатов много раз предлагал Вагину взять в качестве подмастерья своих соплеменников. Но тот упорно отказывался. Чем был вызван его нездоровый шовинизм, я понятия не имел. «А почему вы не хотите их учить?» – спросил я. «Вы ведь такой опытный врач. Хочешь ответ знать?» – возмутился Вагин. «Если мы им слишком много дадим, они нас пнут под задницу и вышвырнут из Москвы, а потом и до Петербурга доберутся. Если бы я знал, что мы вместе ненадолго, то начал бы готовиться заранее. Но планирование – не лучшая черта моего характера». Глава 28. Неслучайная встреча. Уже на следующий день Дмитрий торжественно объявил, что мы будем принимать вместе, в его кабинете. Мне поставили небольшой стол, символически оградили зону ширмой. Теперь я постоянно носил белый халат, а еще ватно-марлевую повязку. Запоздало подумал о том, как много людей будет видеть меня каждый день. А ведь меня полиция искала. «Если тебя одного посадить, по миру пойдем», — объяснил свое решение Дмитрий. «Видишь ли, в основе всякого дела должен быть расчет, твое благородство не соотносится с происхождением. Был бы ты графом с колоссальным капиталом, я бы понял, но, сам нищий. Короче говоря, мой новый шеф решил не пропускать мимо рта ни рубля, а цены на осмотр действительно кусались. В какой-то момент мне стало обидно, что моя зарплата – крохи по сравнению с бешеным оборотом амбулатории. Впрочем, даже эти деньги помогли мне быстро ощутить вкус жизни. Новые удобные вещи, кожаные ботинки, высший класс, хорошие механические часы. Заводил их по утрам. Дмитрий за мои же средства заказал несколько медицинских пособий. Теперь я штудировал их по вечерам. От правильного питания и регулярного сна тело, в которое я попал, восстановилось. «Тебя прямо не узнать», — хвалил меня Вагин спустя 6 дней нашей совместной работы. «Видишь, каков я молодец». Все заслуги он приписывал себе, а просчеты относил на меня. Но я понимал, как сильно мне повезло. Единственное, что тревожило, отсутствие ясности, что дальше будет. Последние несколько лет у меня все шло по накатанной. Пока учился в школе, готовился к вузу. На медфаке времени свободного нет, это и так понятно. Потом меня ждала практика, а за ней, как я надеялся, Карьера пластического хирурга. В этом мире горизонт планирования сузился. Несколько недель пронеслись быстро. Амбулатория была укомплектована неплохо. Небольшая лаборатория, где делали общий анализ крови и мочи. Электрокардиограмма. Простейшее оборудование для диагностики. «Пиши разборчиво», – орал Вагин на бессловесную лаборантку. «Я из-за тебя уже два раза по наитию диагноз ставил. Было здесь два лаборанта, Валичка, некто вроде администратора-прислуги, а еще уборщица по имени Зухра. Никто из них со мной не разговаривал, даже не здоровался. Напротив, они игнорировали все мои вопросы и только кивали головами. Сначала это бесило, потом привык. Очень странные люди. Однако же, прием шел нормально». Чаще всего работники рынка обращались с общим недомоганием и нехитрыми травмами. Порезы кожи, растяжения, ссадины. По 3-4 раза в день я шел в процедурный кабинет, чтобы наложить швы. Многие пациенты обращались с простудными и вирусными заболеваниями. Рассказывать особо нечего. Диагностика была на уровне середины 20 века. Взаимодействие с больницами, увы, полностью отсутствовало. И если мы диагностировали недуг, требующий незамедлительной помощи, перелом кости, острое отравление, легочную недостаточность, полагалось вызвать такси. Да-да, спасение рук умирающих, дело ног самих умирающих. А как насчет скорой помощи? Спросил я. Только для тех, у кого есть страховка, кивал головой Вагин. А таковые лица к нам за приемом не обращаются. Неужели за эти годы нельзя было наладить сотрудничество хоть с какой-то больницей? Недоумевал я. Как же гуманизм? Клятва Гиппократа? Ну давай, «Картажанин, наладь», — ухмылялся врач, выступив в газете, на телевидении. «Императрица, письмо напиши». Многие лета ей. Тут он был прав. Я находился не в том положении, чтобы требовать соблюдения чужих прав. Постепенно я кое-что узнавал об империи. Территория ее была огромна. Увы, в географии я не силен, ни с чем сравнить размеры России, но точно больше, чем федерация. И, скорее всего, больше СССР. Института прописки тут не было, но «большинство торговцев находится здесь на птичьих правах», — объяснял врач. «Я их отсюда могу щелчком пальцев погнать, но это ведь одна империя», — удивлялся я. «Неужели нельзя по ней свободно передвигаться?» «Можно», — кивнул Вагин. «Но в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде других городов, надлежит зарегистрироваться в полицейском участке, предоставить договор аренды и гарантийное письмо от нанимателя. Как думаешь, эти безграмотные пришельцы выполняют указы нашей дражайшей императрицы? Как вы так можете говорить о них?» Возмущался я. «Они же тоже жители России, ваши сограждане. Какие-то репрессивные законы». В этот момент Дмитрий начинал ухмыляться. Воистину, он на всех смотрел свысока, а слово «гражданин» вызывало у него неудержимый хохот. «Молодой человек», — сказал врач, — «не удивляйтесь, в сравнении со мною вы действительно молодой. Я, потомственный дворянин, голубая кость и кровь, а эти люди, самого простого, самого низменного происхождения, не стоит равнять меня с ними. А как же я? Ну, мы коллеги», — отвечал Вагин. В речи он все время переходил с «вы» на «ты» и обратно. «Ты хорош, я вынужден это признать. Как знать, может, и до моего уровня дотянешься. Лет через 10, как вы догадались, моральная обстановка в коллективе была непростой. Надменный врач, бессловесные лаборанты и бесконечный поток посетителей. Я до сих пор недоумевал, как в тот день, когда Мигель, или Мухаммеджан, нанес себе повреждение, мне удалось спасти ему жизнь. Мы просто попали сюда в обед. Дальше, медицинская рутина. Особенности диагностики и оказания помощи в этом странном мире интересны только специалистам. Скажу лишь, что империя отстала от России 2022 года довольно существенно. Впрочем, я находился далеко от передовой медицины. Мне жутко хотелось посмотреть, как устроены их больницы. А вот отсутствие интернета и даже обычного компьютера меня сильно напрягало. Я привык много читать, неплохо знаю английский язык, учил немецкий. Теперь для собственного развития мне нужно было довольствоваться шкафом старых книг и некоторыми новыми пособиями, к которым прилагался еще и устаревший врач. «Аккуратно, молодой человек», — говорил он каждый раз, когда я брал за его фолиант. «Меня все время не покидало чувство, что я делаю что-то не то и не так. Учиться было ни у кого, не брать же за пример Вагина. Единственное, что его волновало, это оплата приема. Он никогда не назначал дату повторного осмотра, ни разу при мне не отправлял на дополнительное обследование, не советовал обратиться к профильному специалисту, отвратительный врач. Коммуникацию с нашими пациентами затруднял языковой барьер. В общежитии я в совершенстве научился играть в крокодила. Если бы не такое умение, то работать с некоторыми было бы абсолютно невозможно. Дмитрий, обращался я к своему новому начальнику. Тут ведь многие обитатели отлично говорят по-русски. Почему бы не попросить их нам переводить? Еще чего, возмущался врач, как полечим, так и полечим. Нечего их жалеть, слышишь, эдак ты быстро погаснешь. Вот так, профессиональное выгорание здесь называли угасанием. Как по мне, очень точный термин. Два раза в неделю, во вторник и пятницу, Дмитрий Вагин напивался. Прямо на рабочем месте. Вагин начинал с лекарственной дозы, к полудню переходил на терапевтическую, а к вечеру уже декламировал Пушкина. Путая строфы, дальше прием шел на веселе, прерываясь на танцы и песни, а к концу рабочего дня, то есть около 7 вечера, он уже был никакой. «Я еще в Питер вернусь», — кричал пожилой врач каждый раз, не стесняясь пациентов. «Я вам еще покажу Вагина». Некоторые посетители, владевшие русским языком не в полной мере, с удивлением откликались на знакомое слово. «В какой-то момент я расслабился, а зря. Меня ведь по-прежнему искала полиция». Новый неприятный поворот в моей судьбе начался со встречи, как мне тогда показалось, случайной, но так лишь казалось. Глава 29. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Оставаться безучастным к поведению доктора с каждым днем становилось все труднее. Некоторые диагнозы, которые сходу ставил Вагин, вызывали огромные вопросы. А как он их называл? Например, сердечная жаба или спинальный моллюск. А как вам такое, поколунус? Задный зуд, мои просьбы объяснить, что врач имеет в виду, заканчивались обвинениями в некомпетентности. «Семен», — упрекал врач, — «ежели ты не сведущий Темин, так учись. Я не собираюсь объяснять тебе простейшие вещи». Наступил сентябрь, и по ночам бывало прохладно. Валичка и Зухра загодя топили печки. Они, к слову, обогревали и радиатор в моей спальне. Порой женщины не могли разжечь печь, и тогда на помощь приходил я. Сибирь все же, их метод растопки был очень странным. Брали какую железную емкость, наполняли опилками, разжигали и ставили в печь. Рядом дрова, зачастую огонь не успевал разгореться. Я взял ненужную газету, скатал шарики, положил сверху кору, которую оторвал от бревен. Разжег огонь, он сразу занялся. «Благодарствую», — ответила Валя. Это была женщина лет 35. «Все же, умеете говорить?» — улыбнулся я. «Да, но профессор велел не вести с вами бесед», — застенчиво ответила Валя. «Я хотел еще пофлиртовать с этой женщиной, но тут мой взгляд зацепил нечто странное, да более знакомое лицо. Батенька, да это же я, собственной персоной, только с большой бородой и патлами. Поскольку это же лицо я созерцал каждое утро, то узнал, а несведущий человек вполне мог и не обратить внимания. Меня ищут». Хотелось мне вскричать в страхе, но я сдержался. Стал читать заметку. Ничего особенного. Компанию моему телу составило еще несколько рож. Страшные, агрессивные. Впрочем, моя-то выглядела не лучше. Мне стало боязно. Захотелось нанести визит Атланту, чье имя я уже стал забывать. Геракл, Гермес, да и был ли он в реальности? Семен, чего бледный? Спросил врач. Да так, пожал я плечами. Вот, газету почитал. Он принял у меня из рук страничку с преступниками. Посмотрел и швырнул в печь. «Тут никто не читает газет», — объяснил он. «Простые люди, знаешь, для чего их используют? Для гигиенических процедур. А ведь нормальная бумага недорого стоит. Всего-то руб за рулон». «Ну да», — буркнул я. «Совсем дешево. Опять ты социалистов включил», — вздохнул врач. «Ничего, мы из тебя человека устроим. Ежели хочешь знать мое мнение, ты ничем не похож на головореза с картинки. Вот ты уже второй месяц на меня работаешь. И что? Кто-то сюда пришел. Как бы не так, заработаешь 1000, решим твой вопрос». 1000, воскликнул я. «Да это грабеж. Есть альтернатива», усмехнулся мой шеф. «У меня в кабинете телефонный аппарат. Я звоню 911, и уже через час-другой примчится полиция. Так себе альтернатива. Вот поэтому, не городи чушь», резко изменился Вагин. «Делай свою работу. Остальное, моя головная боль». Усек, странное дело, я начал ловить себя на мысли, что Вагин мне почти нравится, как будто его грубости и высокомерие стали чем-то вроде привычного фона. Наверное, Так и выглядит этот самый стокгольмский синдром, когда начинаешь оправдывать собственного тюремщика. Я вообще-то люблю психологию, и в 2022 году даже думал о дополнительном образовании. Заработки психологов меня воодушевляли. Эко я был меркантильный. Так вот, стокгольмский синдром – это созависимость от агрессора, когда жертва начинает оправдывать похитителя, выгораживать его. В чем-то Вагин мне даже стал нравиться, насколько он был уверен в себе, в собственных знаниях. Мне никогда не постичь и десятой доли такой убежденности. Грудная жаба, что за ересь, если вдуматься. То, как он наладил работу амбулатории, вызывало уважение, а вот его устаревшие подходы к медицине раздражали. «Коллега», — говорил Дмитрий за ежедневным обедом, — «как ты полагаешь, вернусь я в Петербург?» «Понятия не имею», — честно отвечал я. «А что в этом Петербурге? Медом намазано. Ох, столица», — закатывал он глаза. «Вся жизнь там, весь свет, лучшие люди страны. Понимаешь, там почти все благородные. Царица селит весь скот в Москве, в Екатеринбурге, в Царицыне. А там, дворяне, там дух дворянства. Знал бы ты, как я устал от этой черни». Дальше следовали ксенофобские высказывания в сторону обитателей Османского базара. Доставалось всем, ушлым мужчинам, двуличным девушкам, их детям. Цитировать не буду, ибо говорить подобное попросту неприлично. Потом он начинал рассказывать мне всевозможные теории заговора. «Известно ли тебе, Семка, что наши османы роют подземные ходы?» — спрашивал он, понизив голос. «Это называется метро», — отвечал я. «Шутить изволите», — фыркал Вагин. «Прямо здесь, под рынком. Там они учат детей. Там у них тайные мечети, где изучают агрессивную форму мусульманства. Помяни мое слово, придет день, и эти нехристи нас с тобою сбросят. По крайней мере, кормил Дмитрий вкусно. Поэтому под хорошую еду я мог позволить себе послушать всякие бредни. Никакие аргументы на Вагина не действовали. Например, что столь масштабная стройка не осталась бы незамеченной, что тамошние обитатели озабочены тем же, что и он, доходами. И если они захотят власти, они рискуют просто лишиться своих заработков. «Ты в голове-то держи», — не унимался мой начальник. «Ты думаешь, тебе этот бугай просто так свою монетку дал?» «Ну конечно». Когда я в очередной раз предложил обучить пару азиатских помощников, Вагин покраснел так, будто я оскорбил его мать. «Ты что, хочешь, чтобы эти узкоглазые мне конкуренцию создавали?» Он швырнул стетоскоп об стену. «Да я тебя самого за такие речи в полицию сдам». Как можно догадаться, мои робкие предложения Дмитрий встречал в штыки. К счастью, разойтись всерьез мы не успевали. Начинался прием, и приходилось возвращаться к работе. Азиаты были очень дисциплинированными. Никто и никогда не пытался пройти без очереди. Ни разу не было конфликтов. А тех, кто нуждался в срочной помощи, пропускали без вопросов. Очередной рабочий день близился к завершению. Пятница. Дмитрий был пьяноват, но в последнее время он перестал напиваться в зюзю. Словно мое присутствие его слегка дисциплинировало. Открылась дверь, и нам в носы ударил мощнейший запах. Смрад, зловоние, амбре. «Пошел вон», — заорал Дмитрий. «Да я, извиняйте, господин доктор», — раздался хриплый голос. «Помираю». Он был мне знаком. «Да это же Тимофей. Надо же, в альтернативной России Москва так и осталась большой деревней. Каковы были наши шансы встретиться?» Глядя на своего товарища по прошлой жизни, не моей, чужой, я был ошарашен. «Неужели я выглядел так же?» «Я провожу», — сказал я Вагину. «Пойдемте». Мы вышли за дверь. Даже ватно-марлевая повязка на моем лице не перекрывала зловония. Мне стало интересно, узнал меня бывший компаньон или нет. «Чего это доктор раскудахтался?» — возмутился Тимофей. Зухра, сидевшая в общем коридоре, брезгливо зажимала нос рукой. «Больше пациентов не было. Ты меня узнал?» — спросил я. «Семка», — удивился бомж. «Вот это да! Ты как? Ты что? Пойдем на улицу». Мы вышли. Хорошо, что в это время рынок уже почти свернулся. Меня тут уже многие знали, и такие задушевные беседы с бродягой бы могли вызвать вопросы. «Что болит?» — спросил я. «Перхаю», — ответил Тимофей. «Спать не могу. Сказали, тут добрый доктор живет, лечит всех, а он выгнал». «Перхаешь?» — переспросил я. «Угу». Тут кашель сложил его пополам. Я вспомнил, что некоторые старики в моей деревне так называли этот недуг. Неудивительно. «Сколько лет ему, интересно?» «Я тоже могу подсказать», — предложил я. «У тебя хронический бронхит. Это из-за курения». «Чего ругаешься?» — возмутился Тимофей. Может, мазь какая есть, или таблетка, выпью, как новенький буду. Я вдруг опять ощутил белые потоки, только они шли не к моим рукам, а к груди бродяги. Я увидел, что у него внутри огромные черные легкие, цвета угля. Оба мешка раздувались с трудом. Повинуясь внезапному импульсу, приложил ладонь. Легкие моего бывшего товарища несколько просветлели. Тимофей стал кашлять еще сильнее и выплевывать на землю что-то черное. «Тебе надо бросать курить», — только и сказал я. «На вот, возьми рубль, купи в аптеке сироп, бронхитин». «Запомнишь?» Увидев монету, мой бывший приятель просветлел. Я сразу понял, что никаких лекарств он не купит. Кланяясь до земли и благодаря, Семен ушел. Тогда я еще не знал, что эта встреча запустит цепочку событий, новых приключений или злоключений, кому как больше нравится. Глава 30. Погоня. Прошло 2 дня от неожиданного визита Тимофея. Мне, конечно же, нужно было насторожиться, подумать, что бомж из теплоузла появился на рынке не просто так. Но, согласитесь, человек быстро расслабляется. И я ведь тоже человек. Хорошее питание, сносный быт и любимая работа притупили мою бдительность. Была суббота, самое тихое время в нашей амбулатории. Торговцы в этот день редко обращаются за помощью, даже при серьезных недугах, ибо день базарный. В воскресенье, в свою очередь, отдыхали мы. Хотя базар никогда не спал глубоко, мой начальник позволял себе отдых, и это правильно. Впрочем, отдыхать он решил начать еще в субботу, аккурат после обеда. Вагин по непонятной мне причине напился, хотя до этого 2 или 3 недели не позволял себе пьянство, а потому после обеда я продолжал прием в гордом одиночестве. Людей было неприлично мало, каждого я смог осмотреть и поговорить, насколько позволял языковой барьер. Каждому назначал минимальную цену приема из разрешенных. Как сейчас помню, мои новые наручные часы показали 4. Дверь резко распахнулась. Я даже хотел возмутиться, ведь народ на Османском базаре весьма вежливый. Но мой гнев быстро улетучился, ведь на пороге стоял Азат. Я был очень рад его осмотреть и помочь. Однако, вид у Азада был перевозбужденный. «Семен, беда», — вместо приветствия сказал он со своим акцентом, который мне уже казался милым. «Азат, какие люди?» — воскликнул я. «Что случилось?» «Не у меня, у тебя», — огорошил меня он, и мне не понравился этот перевозбужденный тон. За несколько дней совместной работы Азат продемонстрировал чудеса спокойствия. Он почти не выходил из себя, возможно, причиной тому травка, которую он жевал. Да, торговался азиат весьма эмоционально, но это ведь форма игры. В остальное время Азат очень хорошо контролировал эмоции. «Они тут уже, надо бежать», — продолжал он, размахивая руками. «За тобой, Семен». Я снял маску, подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Зухра и Валичка о чем-то говорили с 2 крупными мужчинами. Те были одеты в костюмы, но довольно странного кроя. Длинные пиджаки, что ли, а брюки широкие, как у хипстеров. У одного из визитеров был синий галстук, а у второй – красный. Еще они носили длинные волосы, похожие на гривы, а на пальцах имели множество колец и перстней. «Врач нужен», – говорил синий. «Врач, срочно». «Ага», – кивал красный. «Нам рекомендовали, отведите». Должно быть, Вагин проинструктировал свой персонал на случай таких инцидентов, потому что и Валя, и Зухра в унисон твердили, что прием окончен. Мужчины не отставали. Один из них начал мимоходом осматриваться, и я аккуратно прикрыл дверь. Меня они не заметили, увлеченные беседой. Неужели полицейские? Не похожи, но в этом странном мире может быть все. В моей комнате было припрятано 50 рублей, а при себе ничего. На мне белый халат, под ним свитер. Ну, брюки надел, ботинки. Как талисман имел при себе ту самую серебряную монетку с отверстием. Куда бежать? Опять в неизвестность? На какой-то миг я решил, что нужно сдаться. Быть может, это будет выходом. Потом я вспомнил про плети, про рассеченную бровь, и подумал, что сдаваться без боя точно не вариант. В это время Азат уже открывал окна. Он лихо победил закоревшие шпингалеты. «За тобой они», — шепнул он. «Быстро, ну». А в это время амбулаторию уже наполнили шумные, возбужденные голоса. К Валичке и Зухре присоединился Дмитрий Вагин. Алкоголь пробудил в нем уверенность в собственных силах. Он орал на визитеров. «А покажите документы», — кричал Вагин. «Кто такие? А, да я, да я». «Где второй?» — спокойно спросил один из непрошенных гостей. «Это моя амбулатория», — орал доктор. Однако голос Вагина дрожал, Даже в пьяном состоянии он понимал опасность. У меня оставались секунды на решение. Бежать. Перед этим, испытывая неловкость, взял со стола 8 рублей. То, что удалось заработать за 2 часа. Благо, мы были на первом этаже, пусть и довольно высоком. Аккуратно слезли. Внутренние окна выходили на заднюю часть палаток. «К Гермесу беги», — сказал Азат, махнув рукой. «Он тебя спрячет». «А кто это такие?» — спросил я. «Враги», — ответил мой бывший наниматель. «Ты нас спасал, и мы спасем». С этими словами он ловко запрыгнул обратно. Принялся закрывать шпингалеты. Хитро. Так он, вне всяких сомнений, задержит визитеров. И я как раз успею добраться до Гермеса. Вход в его резиденцию должен был быть неподалеку. Но я совершенно забыл, куда идти. А в это время, молодой человек, услышал я чей-то голос. «Подойдите-ка». С расстояния в 20 метров на меня смотрел третий мужчина в длинном пиджаке. То, что он был заодно с красным и синим, выдавал его галстук, желтый. Разумеется, стоять я не собирался. Развернулся и бросился бежать, лихо маневрируя между палатками. На ходу снял с себя уже ненужный халат. Желтый не отставал. Хотя я провел на рынке несколько недель, ориентировался в нем поверхностно. О том, чтобы бежать к Гермесу сейчас, речи не было. Приведу хвост. Нужно сначала избавиться от преследователей, а уж потом искать защиты у гиганта. Я забежал в кафе со сквозным проходом. Вышел на другом ряду. Бросился к металлическим павильонам. Там продавали верхнюю одежду, какие-то меха и шубы. Беспорядочно проходил через все перешейки между павильонами, попавшиеся мне на пути. Мое бегство продолжалось минут 10. Результат – преследователь отстал. Но я сам основательно заблудился. Желтого не было видно. С таким галстуком преследовать, конечно, очень самонадеянно. Должно быть, он ориентировался на базаре хуже меня. Как назло, в этой части рынка павильоны и палатки стояли крайне близко друг к другу. Капитальное здание амбулатории, с другой стороны которого был и вход в логово Гермеса, не просматривалось. Я продолжил двигаться вперед, бодро шагая по торговым рядам. Может, спросить у кого-то дорогу? Внезапно я оказался в складской части рынка. Длинные контейнеры с амбарными замками. Тут было безлюдно. Насколько я помнил, они располагались на одном из краев базара, но это не точно. Я просто продолжил двигаться вперед, как вдруг меня окликнул кто-то из тени. «Семен», — сказал добродушный голос. «Семен, привет, тебе помощь нужна?» Сначала я хотел броситься бежать, но потом передумал. Присмотрелся. Внутри очертаний тени проступил высокий паренек. Может, это какой-то друг Гермеса. Он сделал шаг навстречу и приветливо помахал рукой. «Привет, Семен», — сказал этот человек. «Тебе помощь?» Заблудился. Я подошел к нему и показал серебряную монету. Он с умным видом посмотрел на нее и кивнул. Широко улыбнулся. «За мной идут», — объяснил я. «Ищут. Мне надо либо бежать отсюда, либо у Гермеса прятаться. К Гермесу я тебя потом отведу», — предложил незнакомец. «Давай лучше аккуратно вывезем тебя с базара. Есть место, где я тебя спрячу». «А как?» Вдруг они установили на выходах дозоры. Высокий незнакомец внезапно стал серьезным. Потом осмотрелся и увидел бесхозную тачку. Рядом лежал длинный кусок холщовой ткани. Мы переглянулись. Кажется, решение появилось у нас синхронно. Я лег на тачку, свернувшись в позу эмбриона. Мой спаситель накрыл меня тканью и покатил. Вот незадача, я даже имя его не спросил. Да уж, мир не без добрых людей. Сначала Азат как-то прознал о том, что меня ищут, и бросился предупредить. А теперь еще один азиат вывозил с рынка. Постойте-ка, внешность у парня была славянской. Хотя, я ведь тоже в теле чистокровного россиянина, и ничего. Поразмышлять я не успел, потому что эвакуация закончилась. Спаситель приподнял холщовую ткань и сделал знак рукой. «Чисто», — сказал он. Я убрал ткань и встал. Он прикатил меня на автостоянку. Хорошая мысль, уйти отсюда будет просто. Конкретно эта стоянка располагалась как бы в низине. С одной ее стороны был пустырь, туда я и собирался уходить. Вот только мне нужна новая одежда и какая-нибудь маскировка. Интересно, откуда он знает Гермеса? А что дальше? Спросил я. Поедем в участок. Пожал плечами долговязый мужичок. Глава 31. На ловца. Мне захотелось закричать, привлечь внимание, но на стоянке, как назло, было безлюдно. Бывает же такое. В душе у меня теплилась надежда, что кто-то из моих товарищей был очевидцем моего отступления. что Азат и его соплеменники уже бегут меня выручать. Все эти мысли пронеслись в голове буквально за долю секунды, потому что в следующий миг я почувствовал холод на запястье левой руки, и лишь потом увидел на ней браслеты, а долговязый ловко заломил мне вторую руку, заведя ее за спину. Я пытался вырваться, но он применил болевой прием, задрал обе руки, да так, что я ударился лицом о чужую машину. «Тише, тише, Семен», — сказал этот долговязый, — «не нужно бояться, меня зовут Марик Мичман». «Мичман это что, фамилия?» — зачем-то спросил я. Вместо ответа парень нажал на кнопку, распахнулся багажник. «Да что же все так хотят меня возить с нарушением правил?» Я предпринял еще одну попытку вырваться, но не преуспел. Этот длинный парень казался хилым и тощим, однако же, он имел мощную хватку. «Чего копаешься, Марик?» — сказал второй голос. «На голову мне надели какой-то мешок, я не только ничего не видел, но и с трудом дышал. Мне оставалось только надеяться, что я попал в руки полиции, а не кого-то другого, родственников Ивана, например, или других людей, которым задолжал Семен, пока я не занял его тело. Тут мне впервые стало интересно, а что случилось с настоящим владельцем этого организма, с тем самым бесправным бомжом?» Четыре руки запихнули меня в багажник. Кто-то больно ударил по колену, когда я пытался разжать ноги. Прошло несколько секунд, и машина тронулась. Как же я так попал? На базаре сотни, тысячи людей, и никто не заметил, как меня похищают. Никто не пришел на помощь, а я еще понадеялся на серебряную монету Атланта. Мешок на лице мешал дышать. Я мгновенно покрылся потом. Страх, паника овладели моей душой. Я начал беспорядочно дергаться и биться. Ноль внимания. Машина продолжала двигаться вперед. Тогда я усилием воли успокоился. У меня был козырь, о котором не знали похитители. Волшебная сила. Я сосредоточился и попытался призвать электричество. Руки начинали ощущать знакомое покалывание, но оно тут же прекращалось. Я не оставлял попыток вызвать энергию. В момент, когда у меня уже почти получилось, машина резко затормозила. Я больно ударился правым виском о какой-то элемент багажного отделения. Мне стало казаться, что все кружится и плывет. Машина поехала дальше. Когда я пришел в себя, энергия больше не вызывалась. Никак. Я подумал, что нужно беречь силы. Рано или поздно похитители меня достанут из багажника. И вот тогда предстоит быть сильным и ловким. Я решил, что найду способ сбежать. И умирать точно не собирался. После долгого движения машина остановилась. Я услышал звук открывающегося замка, начал дергаться, но тут же получил сильный удар в область верхней трети предплечья. И в этот момент ко мне пришло осознание, кто же стоит за этим похищением. «Не дергайся», — рявкнул чей-то босок, — «еще одна выходка, и тут же в ухо получишь». «Где я?» — спросил. «В Ее Величество Центральном полицейском участке», — ответил босок. «Я сейчас освобожу тебе лицо, а ты выбирайся из багажника, и чтоб без глупостей». С этими словами он сдернул с меня маску. Было темно, я увидел над собою потолок. Кажется, мы были на подземной стоянке. Возле багажника стоял и улыбался крепкий мужичок среднего роста. Возле него был тот самый долговязый тип. «Полицейские, ну, эти хотя бы не убьют. Чего смотришь?» – буркнул коренастый. «Вылезай давай, Соловьев, ты его зачем ударил?» – недовольно спросил длинный. «Смотри, у него кровь на голове». «Я его не бил», – буркнул Соловьев. «Наверное, сам себя. Крови я видеть не мог, но висок знатно соднило. Должно быть, из-за резкой остановки я и ударился. Мною овладела злость. Меня, честного врача, задержали вот так, словно убийцу. Потом я вспомнил, что в убийстве меня и обвинял тот самый следователь. Как его звали? Вроде бы Федор Михайлович». «Вылезай», — рявкнул Соловьев. «Чего смотришь? Ему надо помощь», — вздохнул Мичман и потянулся ко мне своими длинными руками. «Нет», — остановил его второй. «Два месяца от нас бегал. Пусть теперь сам вылезает». Выбраться из багажника с руками, закованными в браслеты, оказалось непросто. С большим трудом, перекатившись на животе, я смог выползти. Руки тут же подняли вверх, так, что я уткнулся лицом в собственные колени. Жилы заныли и предупредили, что ткани, не резиновые, могут и порваться. «Больно!» — крикнул я. «Это еще что?» — хохотнул Соловьев. Я его по голосу узнал. «Господин Иванов велел его в экзекуторскую сначала отвезти», — вздохнул Марик. «Ну так повели», — буркнул Соловьев. «Ненавижу экзекуции. Давай ты его сам отведешь?» попросил долговязый коп. «Еще чего?» – возмутился коренастый. «Не для того я месяц в засаде сидел, чтобы он сейчас куда-нибудь сбежал. Повели, что еще за экзекуторское, осмотреться по сторонам мне никто не позволил. В такой же неудобной позе меня и вели вперед. Открывались металлические двери, лязгали замки. Но это я не столько видел, сколько слышал. Мимо меня прошло множество ног, носивших форменные брюки. Наконец, мы уперлись в дверь, обитую войлоком. «Разогни его», — попросил Марик. «Это еще почему?» — возмутился Соловьев. «Мы всех беглецов так водим. Ну, пожалуйста». Коренастый коп резким движением выпрямил мое туловище, и теперь взвыла поясница. Вот уж вызов для здоровья. Нажал на кнопку возле двери, обитой войлоком. Она открылась. «Я снаружи подожду», — сказал Марик. «Внутрь», — рявкнул Соловьев. «Да что тут происходит?» Мы зашли в странное помещение. Оно было полностью отделано то ли мрамором, то ли крупной плиткой. Я в этом не разбираюсь. По центру стояла лавка. Рядом на кожаном кресле сидел лысый мужчина. На вид ему было лет 50, не меньше. Он отложил в сторону книгу с названием «Поэтический марафон». «Фамилия», — сказал он вместо приветствия. «Семен», — сказал Соловьев. «Как его?» «Фамилия», — бесцветным голосом повторил лысый мужчина. «Семен Частный», — помог Марик. «Бродяжничество. Постановление должно быть августовским. Я по-прежнему не понимал, что происходит». Лысый надел кожаный фартук, взял папку бумаг со своего стола, принялся их неспешно перебирать, шепотом проговаривая фамилии. Потом обернулся на нас. «Чего стали?» – произнес он. «Укладывайте. Ложись», – потребовал Соловьев и показал на металлическую лавку. «Ну уж нет», – ответил я. «Пока не покажете мне документы и не зачитаете права, я говорю, укладывайте», – повторил Лысый. «Вы бы объяснили нашему мальчику, что за сопротивление я могу удары не зачесть». «Удары?» – спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Какие еще удары?» Лысый мужчина медленно провел пальцем по строчкам постановления, будто читал стихи. Затем поднял на меня безжизненные глаза, точь-в-точь как патологоанатом перед вскрытием. Взглянул мне в глаза, прямо в душу. «Наручники снимите», – сказал он. «Надобно его от рубашки и кофты освободить». «Снимайте сами, молодой человек, ибо ежели мы порвем, ни один портной за ремонт не возьмется». По непонятной причине я подчинился, размял затекшие руки, снял свитер и рубашку, аккуратно положил на лавку. «Прилягте», — повторил он. В руках у экзекутора появилась огромная плетка, толщина ее была просто фантастической. Я открыл рот, чтобы потребовать объяснений, но коренастый коп подсек мне ногу, а потом ловко уложил на лавку. «Раз», — сказал экзекутор, — «я услышал звук, как плеть рассекает воздух, а потом ощутил мощнейший удар по спине, так, словно кожу обожгли огнем». Глава 32. Экзекуция. Я понял, почему помещение изнутри было обито войлоком. Крики несчастных, которых избивают плетями, не то, что хочешь услышать. Мне прилетело ровно 5 ударов. Каждый сопровождался свистом и отвратительным звуком повреждаемой плоти. Дикость. Варварство. У меня было ощущение, что все это происходит не со мной. Я представлял анатомический атлас, буквально видел те области, куда пришлись жесткие удары. От боли вертел головой и поначалу пытался вырваться, но Марик крепко держал меня за правую руку и стыдливо смотрел в другую сторону, а Соколов сжимал левую и улыбался. «Ну как?» – спросил он в перерыве между третьим и четвертым. «Печет, садист». От боли я не смог ответить ничего. На ладонях выступил пот. Я чувствовал, что теряю сознание. Но блаженного забытья так и не наступило. После 5-го удара полицейские меня отпустили. Я тихо стонал от боли. Мне внезапно стало холодно, по телу шли судороги. Болевой шок.